Священный долг и почетная обязанность. Глава 32. Мы обогнули здание с тыльной стороны, с той, куда и выходило окно из комнаты Толика, но его самого мы не увидели, поэтому с удвоенной скоростью помчались дальше. Вконец, запыхавшись, мы взлетели на третий этаж. Дверь в радиорубку была распахнута настежь, а в самой комнате стояли замполит и исполняющий обязанности начальника штаба. Лепченко и Жилин молча озирались по сторонам, пытаясь воссоздать картину случившегося, а картина была следующая. На столе стояла открытая, початая бутылка цветом своего содержимого, не оставлявшая никаких сомнений в собственном предназначении. Сам стол, застеленный газетой, густо усыпала кожура от семечек и рыбья чешуя. На полу, притулившись у ножки стула, грустил посылочный ящик, в котором валялись несколько пустых бутылок из-под пива. На спинке стула аккуратно размещалась Толькина парадная форма, и все это великолепие густо сдабривалось невыразимым ароматом вяленой рыбы, пива и самогонки. «Ну», как всегда лаконично, обратился к нам замполит Лепченко, когда мы, толкаясь плечами, стали протискиваться внутрь. «Баранки гну», — ответил за нас Жилин, бросив с высоты своих почти 2 метра испепеляющий взгляд, как будто мы с Ермолюком были в чем-то виноваты. «Что случилось?» — спросил я, потому что спрашивать что-либо иное казалось каким-то странным. Впрочем, и этот вопрос выглядел неуместным. «Это ты меня спрашиваешь?» — ёрнически переспросил Жила. «А мы не знаем ничего, мы в клубе были», — ответил Игорь. «А ты почему в парадке?» — опять спросил Жилин. «Мы с Ярошенко в патруле, только пораньше вернулись». «Пораньше? Чтоб нажраться, да?» «Да что вы, товарищ полковник, мы же из клуба прибежали, нам Гасанов сказал». «А он с кем пил?» Пока Жилин продолжал свой допрос, замполит изучал место происшествия, постепенно приближаясь к раскрытому окну. Задавать такие вопросы было делом бессмысленным, и подполковник это прекрасно знал. «Мы не знаем», — так уверенно заявил Игорь, «что начальник штаба прекратил тратить на нас время. Тем более на наших лицах, видимо, было написано такое явное недоумение, что это наше якобы незнание подробностей ЧП становилось вполне правдоподобным». Выдержав минутную паузу, Жила не выдержал и взорвался. «Блядь, так как он все-таки из окна-то выпал?» — заорал он, непонятно к кому обращаясь. Замполит, ценивший каждое свое слово на вес золота, выдал, возможно, самую длинную фразу в своей жизни. По всей видимости, товарищ полковник, сержант Ярошенко выпал из окна в силу непреодолимых физических обстоятельств, например, в силу земного тяготения. Лепченко, наконец, добрался до окна, выглянул на улицу и сразу осекся. «Он срал из окна, что ли?» — как бы сам у себя спросил замполит. «Да ладно тебе, ведь скажешь тоже». Начальник штаба совсем сбился на неформальный тон. «Как это срал из окна?» «Так это!» — повернулся к нам замполит. «Вон говно на колонке». Мы с Игорем бросились к окну, непочтительно оттолкнув в сторону и начальника штаба, и замполита. Прямо под окном рубки находилась одна из многочисленных колонок, с помощью которых на территории полка осуществлялась радиотрансляция. Колонка была длинной и очень узкой. Тем не менее, на ее верхушечке аккуратно разместилась небольшая, но на удивление дерзкая кучка. Не знаю, как у вас, у меня иногда в сознании возникают странные неуместные ассоциации. В тот момент я почему-то вспомнил фрагмент из «Малыша и Карлсона», когда Карлсон играл в кубики, а потом сбежал. И вернувшийся в комнату малыш увидел на полу, возведенную лучшим строителем в мире, высокую башню из кубиков, на самом верху которой лежала маленькая кругленькая мясная тефтелька. Жилин, которому даже не пришлось приподниматься на цыпочки, прямо через наши головы перегнулся вниз и издал какой-то звук, не то хмыканье, не то покашливание. Ну, понятно все. В отличие от нас, начальник штаба не завис над доставленными Толиком следами, а сразу обнаружил неоспоримые доказательства, складывавшие запутанную мозаику в единое целое. Вон провод оборванный, он, видать, за него ухватиться пытался. Так оно и было. Хронология событий выглядела следующим образом. Поднявшись на третий этаж, Ярошенко и Цветков начали отмечать наши 100 дней. И, видимо, не рассчитали. Пара килограммов семечек и один, пусть и большой, вяленый лещ оказались явно недостаточной по своему объему закуской, способной минимизировать негативные последствия одновременного употребления внутрь пива и самогонки. Цветков в какой-то момент из радиорубки ушел, а Толик остался, занявшись какими-то своими делами. Через некоторое время он почувствовал, что пришла пора срочно порожнить кишечник. Оценив собственные силы, он решил, что идти в туалет, которых, еще раз напомню, в самом здании не было, его состояние рискованно, можно было нарваться на дежурного по полку или на кого-то еще из офицеров, потому что их на территории оставалось много. И тогда ему в голову пришел гениальный план, он решил воспользоваться окном. Или, опять же, вспоминая Карлсона, лучшим в мире мусоропроводом, высота падения мусора 20 метров. Это утверждение было справедливо вдвойне. Во-первых, потолки в нашем здании построили весьма высокими, поэтому номинальный третий этаж казармы вполне соответствовал 5-му этажу традиционной хрущевки. Не знаю, набиралось ли там 20 метров, но уж не меньше 15 было, это точно. Во-вторых, мы все время выбрасывали из окон самый разнообразный мусор, который потом собирали дневальные. В том числе вылетала на улицу и стеклянная тара с мочой. Отсутствие туалета все-таки причиняло ужасные неудобства. Кабинетный солдат, по каким-то причинам не желавший бежать в туалет за километр, находил подходящую баночку, делал свои дела, потом не без интереса, выкидывал ее в окошко. Честно говоря, сейчас я и сам как-то не очень в это верю, но что было, то было. Толик, как мне кажется, рассуждал так. Если существует риск спалиться по дороге в туалет или обратно, нужно воспользоваться традиционным методом. Вот только почему он решился на столь радикальный способ? Можно было бы использовать что-нибудь подходящее, а потом выкинуть в окно. Но это на трезвую голову. А Толик тогда этим похвастаться никак не мог. Взгромоздившись на подоконник, наш несчастный приятель на какое-то время озарил окрестности видом своей белой задницы. У солдат задницы и ноги всегда были белыми, потому что все остальное тело быстро чернело от загара. Но не удержался на скользкой от только что закончившегося дождя поверхности и полетел. На его счастье, грохнулся он прямо на глазах у медбрата Славы, который вышел из санчасти покурить. Тот моментально бросился к Толику и сумел быстро организовать его госпитализацию. Но разбился Ярошенко крепко. Переломы рук и ног, сотрясение мозга, разрыв селезенки, ушибы целой кучи других внутренних органов. Говорят, что пьяным везет. Может, так оно и есть. А может быть, дело в том, что организм у нашего летуна оказался крепким, как-никак почти профессиональный боксер. Но, скорее всего, дело закончилось хорошо благодаря совокупности этих факторов, умноженной на блестящую работу хирургов в городском госпитале, собравших Толика по кусочкам. Когда мы потом приезжали его проведать, самым трудным для Тольки было не смеяться. Не смеяться Ярошенко и так-то не умел, а уж когда мы начинали дразнить его, в красках описывая его же приключение, получившее название «Яйца над пропастью», то из-под километров бинтов раздавалось только жалобное «Замолчите, идиоты, мне смеяться больно». «Яйца над пропастью» заслуженно вошли в список самых ярких происшествий не только в жизни нашего полка, но и всего Закавказского военного округа. На следующее после исторического полета утро штаб округа проводил традиционную планерку, в том числе собирая данные о происшествиях за минувшие сутки. На связи в Тбилиси находился лично командующий войсками округа генерал Родионов. Мы с Игорем Николаевичем Родионовым, как оказалось, буквально бегали друг за другом. Он появился в Закавказье позже меня, в апреле 1988 года. Зато приехал из моего родного Московского военного округа, первым заместителем командующего которого он стал летом 86-го, за несколько месяцев до моего там появления. Не исключено, что генерала Родионова направили на Кавказ со вполне однозначной задачей – не допустить дальнейшей эскалации конфликтов. После погрома в Сумгаите стало очевидно, что события в регионе в любой момент могут выйти из-под контроля, и вполне вероятно, что армии пришлось бы заниматься выполнением не совсем привычных для нее задач. Косвенно эта версия подтверждалась еще и тем, что генерала назначили не только командующим войсками округа, но и военным комендантом Тбилиси. Впоследствии я только укрепился в своем предположении, когда вызревавший на протяжении 88-го года нарыв лопнул в Тбилиси весной 89-го, уже после моего возвращения домой. В ночь на 9 апреля 1989-го в Тбилиси войска разогнали митинг грузинской оппозиции у Дома правительства. Погибли 19 человек. По самой распространенной версии, в результате давки и ран, нанесенных саперными лопатками. Так называемая комиссия Собчака, которая потом проводила расследование, так и не установила, кто отдал приказ на вытеснение людей с площади. Многие утверждали, что это сделал именно командующий округом. Так или иначе, жесткость генерала Родионова, если и не привела к решению самой грузинской проблемы, то сыграла положительную роль в его карьере. Ситуация в Грузии последовательно ухудшалась, и тбилисские события лишь привели к всплеску популярности Звиада Гамсахурдия, в итоге ставшего президентом. В нашем полку лидеры грузинских националистов, абхазы и осетины, называли не иначе, как «змеят». А в Москве я столкнулся с новой для меня поговоркой «геморрой и гамсахурдия». Что же до генерала Родионова, то Игорь Николаевич уже в августе 89 года был переведен обратно в Москву и в конце концов занял, хоть и ненадолго, пост министра обороны. Но все это произошло потом. А в тот день генералу Родионову сообщили, что в 130-м артиллерийском полку в Кутаиси произошло ЧП. Из окна выпал военнослужащий. Диалог пересказали, конечно же, наши штатные уши из штаба корпуса. «При каких обстоятельствах?» – пробасил генерал. Сначала повисла пауза, а потом из Кутаиси раздалось какое-то нечленораздельное мычание. «В чем дело? При каких обстоятельствах?» – я спрашиваю. «При отправлении естественных надобностей, товарищ генерал», – набравшись духу, отрапортовал дежурный из Кутаиси. Опять пауза, только теперь уже в Тбилиси. «Он срал из окна, что ли?» – генерал слово в слово повторил вчерашний вопрос нашего замполита. «Так точно, товарищ генерал». «Ну, он хоть живой?» «Так точно, товарищ генерал». Полученные ответы настроили генерала Родионова на философский лад. «Сколько лет уже служу, такого случая не припомню», – заключил он и перешел к следующему вопросу. Вот так мы отметили наши 100 дней до приказа.